пригвожден ко кресту Божий Сын. Как велика сила Божьей любви, как дорога цена искупления нашей души. Свершилось, и я исцелен, свершилось, я Богом прощен, свершилось, жизнь обрела новый смысл. Свершилось, свершилось, на небесах буду вечная с ним. Обезображен, измучен он был, пригвожден ко кресту Божий Сын. Как велика сила Божья, обрела новый смысл. Свершилось, свершилось, на небесах буду вечная с ним. Мой Бог живой, мой Бог живой, и я его славлю, ему воздаю всю хвалу. Мой Бог воскрес, и я не воскресну, всю вечность Творцом. Мой Бог живой, и я его славлю, ему отдаю всю хвалу. Мой Бог воскрес, и я не воскресну, всю вечность Творцом проведу. Скажи! Свершись!